Пупина ходила, как убитая. Но что ей было делать, перед кем попенять на свою беду? Любая ее жалоба могла показаться упреком Калуки. Ведь если Пупина была матерью Кусы, то Калука приходилась ему бабушкой. Но Калука понимала без слов терзания Пупины и считала себя главной их виновницей. Грех был в первую очередь на ней. Если бы она не родила Филомона, то и у Пупины не родился бы Куса. Грех был велик, грех был силен. Он мог играть, забавляться и играть, как мячиками, этими двумя слабыми женщинами, которых сковал одной цепью, чтобы ему легче было одновременно расправиться с обеими. Поэтому обеим, и Пупине, и Калуке, особенно дорог был третий, сторонний человек, который не только не был соучастником и греха, но и вообще об этом грехе ничего не знал. Тина была поистине послана им как избавительница. Чистота и простосердечие Тины скрепляли, как цемент, стену их терпения, кое-где уже треснувшую, рассеявшуюся и готовую рухнуть. Стену эту надо было укреплять не потому, что жизнь все же сладка, и каждой из них трудно было по своей воле уйти из этого мира, а потому, что пока они обе еще были нужны здесь, в этом доме, где больше не рождались, а только умирали, и откуда убегали в дальние края. Разве они могли покинуть все здесь, пока существовала хоть тень надежды, что жизнь еще возродится в этих стенах? Они были женщинами и не имели на это права, а в тени они видели последнюю надежду, за которую цеплялись, как утопающий за соломинку, и жажда спасения застилала им взор. Они даже поверили, что Тина действительно была их невесткой, что Фарнауз непременно вернется, так как дома его ждет жена, и что вновь послышится плач ребенка и разнесется младенческий запах в этом покинутом счастьем доме. «Какая ты сегодня красивая невестушка!» — говорила Пупина Тине. И Тина радовалась тому, что Пупина, именно Пупина, называла ее невесткой и считала ее красивой. У Тины было свое дело, перед нею стояла цель, и она упорно, терпеливо шла к этой цели, подобно семени, прорастающими под каменной мостовой, чтобы в конце концов расщепить ее плиты и просунуть сквозь трещины свои нежные зеленые побеги. Тина решила стать женой Фарнауза еще в детстве, когда Калука со ступкой на коленях в шутку прочила ее за него замуж. То, что взрослые говорили для забавы, она принимала всерьез и верила, что рано или поздно все будет именно так. Верила, потому что ей этого хотелось. Что из того, что Фарнауз не смотрел на нее, не хотел с нею играть и не притрагивался к собранному ею инжиру? Тина ведь собирала для него. Спрятавшись среди широких листьев смоковницы, она срывала ягоды и, съев одну, другую клала в корзинку для Фарнауза. И песни она пела для Фарнауза, стараясь петь погромче, чтобы напомнить ему о своем существовании, известить его, что она сидит на дереве тут, у него во дворе. Колючие листья оставляли красные волдыри на ее коже, но она терпела зуд, потому что отсюда, с дерева, могла проследить за каждым его шагом. «Знаю, знаю, я все знаю», — распевала во весь голос Тина. Лишь когда мать, потеряв терпение, бывало прикрикнет на нее с противоположной стороны улицы, Тина слезала с дерева с исцарапанными руками, вся в волдырях. Тина в самом деле знала все, что касалось Фарнауза, все, что необходимо было знать, чтобы он не совершил какой-нибудь неповторимой глупости, скажем, не пропал, не затерялся из виду. Да-да, главное, чтобы не исчез из поля зрения. Все остальное можно было уладить. Тина была уверена в себе, и ее нисколько не обескураживало равнодушие Фарнауза, которое, наверное, любую другую заставило бы отказаться от своих целей. Тина боролась. Она знала, что должна завоевать Фарнауза ценой труда и терпения, как добывают хлеб насущный. Это были слова ее отца. Он вдруг схватывал руку Тины, уже поднесенную ко рту, и спрашивал: «Что ты ешь?» «Твой труд», — не задумываясь, отвечала Тина. Отец улыбался и говорил: «Помни, хлеб насущный добывается трудом и терпением». «Труд и терпение, труд и терпение», — повторяла Тина в уме, но вместо краюхи хлеба почему-то перед ее глазами неизменно вставал Фарнауз. «Знаешь, отец, у Фарнауза есть собака», — рассказывала Тина отцу. «Ну и что ж, а у нас разве нет собаки?» — удивлялся отец. «Собака ведь умирает раньше человека, правда?» — не отставала Тина от отца. А тот только отмахивался от ее болтовни, потому что не понимал тайного смысла ее слов, не улавливал того главного, что ее занимало. А Тина всякий раз, когда слышала тявканье Цуги и веселый смех Фарнауза, улыбалась сама и задавала себе вопрос: «Как долго сможет бегать и лаять Цуга, если с ней ничего не случится, и она умрет, состарясь своей смертью, как та собака с облезлой шерстью и слезящимися глазами, что была у них раньше, до того, как отец привел новую? А новую пришлось привести потому, что старую однажды утром нашли мертвой во дворе. Тине неприятно было смотреть на нее, потому что на носу уже ползали черви». «Долго она служила нам», — сказал отец. «Сколько же все-таки служила», — думала теперь Тина, так как Цуга еще не собиралась умирать. До смерти ей было еще далеко. Она только начинала жить, и с каждым днем становилась все сильнее, веселее и игривее. А Фарнаузу Цуга, казалось, была дороже всего на свете. Тина ненавидела Цугу, но ни перед кем об этом не заикалась. Напротив, она неизменно хвалила ее, всюду хвасталась. «Вот, мол, какая у нас замечательная собака!» Так, как будто она и Фарнауз были неразлучными товарищами. Видимо, Фарнауз прослышал об этом. Однажды, совершенно неожиданно, Фарнаус, встретив Тину, остановился перед нею и сказал –